поведение и манеры секретаря. Как уже упоминалось, поведение секретаря должно быть ровным и сдержанным. Вы должны ко всем без исключения посетителям, а тем более к своему боссу, относиться с уважением, стопроцентным вниманием, максимальной заинтересованностью. Относитесь ко всем дружелюбно. Помните, что вы – хозяйка положения. В ваших руках возможность создания нужной вам атмосферы. Упоминая о походке секретаря, следует отметить, что она должна быть плавной, легкой, ни в коем случае не вульгарной, доходящей до развязанности. Это относится к движениям ног, бедер, рук, к тому, как следует поворачивать голову, к вашему взгляду. Осанка секретаря должна быть прямой. Грациозные, пластичные движения никого не испортят, но уж украсят наверняка. Не ведите себя высокомерно. Не говорите так, как будто делаете кому-то большое одолжение. Не смотрите на всех свысока, но избегайте искованности во внешнем виде. Постарайтесь всегда быть или хотя бы казаться уверенной в себе, в своих силах. Говорить и двигаться спокойно, с чувством собственного достоинства.